Глава вторая. «Приди же, я буду петь тебе песни, которым научили меня кладбищенские души». Чарльз Роберт Мэтьюрин. «Вот тебе и на!» – воскликнул мужчина с несколько смущенным смехом, когда лодка окончательно исчезла из виду. «Ну и женщина! Кто бы мог подумать?» «В самом деле, кто бы мог представить подобное?» «Сэр Филипп Брюс Эррингтон, баронет, весьма состоятельный человек и завидный жених, за которого мечтали выдать своих дочерей многие дамы, занимавшие видное положение в высшем обществе, объект восхищения и вожделения, способный стать прекрасной партией для любой знатной молодой леди, и вдруг ему оказан такой холодный прием, им, можно сказать, пренебрегли. И кто? Какая-то заблудившаяся принцесса, а то и вообще просто крестьянка». Размышляя по поводу случившегося, он зажег сигару и принялся расхаживать по берегу. Причем черты его красивого лица выражали нечто близкое к раздражению. Он не привык к пренебрежительному отношению к себе, даже в шутливом разговоре. Его завидное положение в обществе позволяло ему практически всегда чувствовать свое превосходство. И большинство людей ему льстили или пытались добиться его дружбы. Он был единственным сыном баронета, известного как своей эксцентричностью, так и размерами своего состояния. В детстве его очень баловала мать. Теперь же, когда его родители умерли, он, унаследовав богатство отца, остался один на всем белом свете и ощущал себя совершенно свободным во всех своих действиях. Своеобразной платой за его богатство и внешнюю привлекательность было то, что дамы буквально преследовали его. И потому теперь его изрядно раздосадовало высокомерное равнодушие, которое проявила одна из красивейших, если не самая красивая, женщина в его жизни. Он был уязвлен, его самолюбию нанесли ощутимый удар. «Я уверен, что мой вопрос был совершенно безобидным», – угрюмо пробормотал он себе под нос. «Она вполне могла бы на него ответить». Мужчина окинул воды фьорда нетерпеливым взглядом. Однако своей яхты, возвращающейся обратно, вновь не обнаружил. «Да где же они?» – раздраженно проговорил он. «Если бы на борту не было лоцмана, я бы решил, что они посадили Эулалию на мель». Докурив сигару, мужчина бросил окурок в море. Затем, остановившись у самой воды, он принялся уныло наблюдать за тем, как небольшие волны ласкают гладкий коричневый берег у его ног. При этом он продолжал думать о странной девушке с прекрасным лицом и фигурой, с огромными голубыми глазами и копной золотистых волос. Она поразила его своим изяществом и гордой, независимой манерой держаться. Встреча с ней стала для баронета своеобразным приключением, первым за долгий период времени. Он уже давно ощущал странную усталость, вызывавшую резкие перемены настроения. В результате такого внезапного порыва он и покинул Лондон в самый разгар сезона и отправился на яхте в Норвегию с тремя спутниками. Один из них, Джордж Лоример, вместе с которым баронет учился в Оксфорде, на данный момент был его закадычным приятелем и, в частности, его, так сказать, жрецом-прорицателем, преданным другом, пользующимся абсолютным доверием. Именно благодаря тому, что этот молодой джентльмен, обычно довольно вялый и бездеятельный, в последнее время испытывал прилив энергии, Филипп Брюс Эррингтон в данный момент оказался один, хотя обычно нигде не появлялся без хотя бы одного из своих приятелей, а в большинстве случаев без компании из троих молодых людей. Пребывание в одиночестве для него было очень странным и редким явлением, и потому казалось удивительным. Но Лоример томный, Лоример ленивый, Лоример, который остался совершенно равнодушным и сонным даже при виде великолепной панорамы норвежского побережья, включая Согнефьорд и нависающие над берегом пики ледника Йостедаль, тот самый Лоример, который мирно спал в гамаке на палубе даже в те моменты, когда с борта яхты можно было насладиться красотами Мельснипы, так вот этот самый Лоример, когда судно пришло в Альтенфьорд, великолепный в лучах светящего постоянно солнца, вдруг обнаружил внезапный и какой-то ненормальный всплеск интереса к местным пейзажам. Находясь в этом необычном для себя состоянии, он выразил желание произвести наблюдение за полуночным солнцем с острова Сейлон и даже объявил о своем намерении почти невозможного – взойти на ледник Джетки. Эрингтон, узнав об этой идее, расхохотался. «Только не говорите мне, – сказал он, – что вы собираетесь карабкаться на самую вершину. Неужели вы думаете, что я поверю, будто вас, именно вас, а не кого-то другого, настолько интересуют небесные тела?» «Почему бы нет?» – отозвался Лоример с непринужденной улыбкой. «Это земные тела меня нисколько не интересуют, за исключением моего собственного. Что же касается Солнца, то это очень приятный персонаж. В его нынешнем состоянии оно вызывает у меня симпатию. Оно устроило вечеринку, которая затянулась, и никто не может заставить его отправиться спать. Мне прекрасно известны чувства, которые оно должно испытывать, и мне просто хочется увидеть его нетрезвый лик с какой-нибудь другой точки. Не смейтесь, Фил, я серьезно. И к тому же, мне в самом деле хочется проверить мои навыки альпиниста-любителя. Да, восхождение будет нелегким. Тут Лоример с трудом подавил зевок. Но я люблю преодолевать трудности. Это станет для меня неплохим развлечением». Лоример настолько серьезно настроился предпринять вылазку, что сэр Филипп не стал даже пытаться его отговаривать, но отказался составить компанию под тем предлогом, что планирует закончить эскиз, над которым недавно начал работать. Поэтому, когда на Эулалии развели пары, подняли якорь и яхта направилась к расположенным неподалеку островам, ее владелец по собственному желанию остался один на берегу в укромном местечке на побережье Альтенфьорда, где сумел запечатлеть в наброске развернувшееся перед ним великолепное зрелище. Однако краски неба явно вышли за пределы доступной ему цветовой палитры, и после нескольких попыток перенести на холст невероятные оттенки пейзажа, он в отчаянии бросил это занятие и погрузился в сладостное безделье и созерцание окружающих красот. Затем он снова переключился на приятные, но в то же время грустные воспоминания и стал представлять себе голос неизвестной девушки, которая так поразила его воображение и в то же время так задела его тем, что в ее чудесных глазах он прочел нечто похожее на презрение. Поскольку с ее отъездом его интерес к окружающему пейзажу несколько остыл, он остался глух и к пению уже проснувшихся птиц. В его памяти то и дело всплывали лицо и голос незнакомки. Более того, он испытывал недовольство собой из-за того, что повел себя неправильно и допустил промашку, обидев девушку и таким образом оставив у нее неблагоприятное впечатление о себе. «Пожалуй, я в самом деле был груб», – произнес он через некоторое время. Во всяком случае, ей, судя по всему, так показалось. Боже милостивый, ну и взгляд она на меня бросила. Крестьянка? Ну нет, только не она. Я бы не слишком удивился, если бы она назвалась императрицей. И потом, у нее такая фигура, такие белоснежные руки. Нет, никогда не поверю, что она простая крестьянка. Быть может, наш лоцман Вальдемар знает, кто она такая. Надо будет его спросить. Внезапно сэр Филипп подумал, что было бы интересно взглянуть на пещеру, из которой появилась незнакомка. Она находилась совсем рядом и представляла собой естественный грот с высоким сводом в виде арки. Мужчина решил его обследовать. Взглянув на часы, он обнаружил, что еще нет и часа ночи. Тем не менее, со стороны близлежащих холмов отчетливо раздавались крики кукушки, а вокруг стремительно чертили по воздуху ласточки, чьи крылышки временами поблескивали, словно драгоценности, в теплом свете, так и не ушедшего за горизонт солнца. Подойдя ко входу в пещеру, сэр Филипп заглянул под свод. Пол пещеры, проделанной в прочной скальной породе водой, был покрыт толстым слоем отшлифованных волнами камней-галышей. Войдя, он смог сделать лишь несколько шагов в полный рост. Затем потолок пещеры начал понижаться, а пространство сузилось. Сразу стало темнее. Сюда, в глубину, пробивался лишь тоненький лучик света, так что, не видя толком, куда ступает, сэр Филипп был вынужден зажечь фальшфейер. Сначала он не заметил никаких следов пребывания человека, ни веревки, ни цепи, ни крюка, необходимых для того, чтобы держать здесь лодку. Фальшфейер быстро погас, и сэр Филипп зажег еще один. Оглядевшись вокруг более внимательно, он различил на плоском скальном выступе небольшую старинную лампу, этрусскую, судя по форме, сделанную из металла и исписанную странными, похожими на буквы, значками. В лампе оставалось масло, а ее фитиль сгорел до половины. Нетрудно было понять, что лампой пользовались совсем недавно. Он решил зажечь ее. Фитиль загорелся ровным пламенем, и появилась возможность получше разглядеть все вокруг. Прямо перед ним располагались уходящие вниз кривоватые ступеньки, ведущие к закрытой двери. Замерев, сэр Филипп прислушался. Его уши не уловили ничего, кроме плеска волн у входа в пещеру. Толстые каменные своды глушили все остальное, и веселый щебет птиц, и другие звуки просыпающейся природы. Тишина, промозглый холод и почти полная темнота оказали гнетущее воздействие. Эрингтону почудилось, что даже кровь понемногу остывает и медленнее циркулирует по жилам. Другими словами, сэр Филипп испытывал примерно те же ощущения, какие возникают даже у самого беззаботного и жизнерадостного путешественника, впервые оказавшегося в римских катакомбах. Человеку становится зябко, тело начинает бить мелкая дрожь, а в душе возникают безотчетный страх, ощущение безнадежности и предчувствие ужасного. Преодолеть это неприятное телесное и душевное состояние можно только одним способом – быстро вернувшись на поверхность земли, залитую яркими солнечными лучами, и выпив хороший глоток вина. Сэр Филипп, однако, держа над головой горящую лампу, осторожно спустился по неровным ступенькам, которых насчитал 20, и остановился перед закрытой дверью. Она была сделана из прочного, твердого, как железо, дерева, потемнела от времени и казалась почти черной. На ней были вырезаны замысловатые символы и надписи. При этом в самом центре отчетливо виднелось написанное крупными буквами слово «Тельма». «Боже милостивый!» – воскликнул сэр Филипп. «Вот я и узнал его. Конечно же, это имя девушки. Это должно быть ее частное прибежище, что-то вроде будуара моей леди Уинслей, но только в несколько ином виде». Мужчина громко рассмеялся, вспомнив обшитые изысканным золотистым атласом панели комнаты в одном богатом особняке на Парк-Лейн, где некая дама аристократического происхождения из высшего света, законодательница мод, занималась с ним тем, что очень близко к занятиям любовью, но все же позволяет женщине не потерять репутацию порядочной и сохранить высокое положение в обществе. Хохот громким и странным эхом отразился от сводов пещеры, словно какой-то невидимый демон, веселый, но страшный, как все демоны, насмехался над непрошенным пришельцем. Мужчина долго, с любопытством и даже восхищением прислушивался к отзвукам, которые, казалось, доносились с разных сторон. Такое эхо произвело бы фурор при представлении Фауста, если бы Мефистофель так адски хохотал «Ха! Ха!», а эхо вторило бы ему, это было бы просто шедеврально, сказал сэр Филипп, а затем снова занялся разглядыванием имени на двери. Внезапно он, ощутив странный порыв, громко крикнул «Тельма!» «Тельма!» — повторила эхо. «Это ее имя?» «Ее имя!» — снова продублировало эхо. «Я так и думал!» — выкрикнул сэр Филипп и снова рассмеялся. И эхо послушно захохотало в ответ. «Такое имя кажется очень подходящим для норвежской нимфы или богини. Тельма – это звучит очень колоритно и уместно. Но если я не ошибаюсь, в английском языке это имя ни с чем не рифмуется. Тельма». Филипп ощущал странное удовольствие, проговаривая эти звуки. «В звучании этого имени есть что-то таинственное, неземное. Оно словно музыка, доносящаяся издалека. «Ну, а теперь, я полагаю, мне следует попробовать войти в эту дверь». Баронет легонько толкнул дверь рукой. Она лишь слегка поддалась. Он повторил свое движение еще раз и еще, но без особого результата. Тогда он поставил лампу на пол и изо всех сил налег на дверь плечом. Раздался неприятный скрип, и дверь дюйм за дюймом растворилась. За ней царила темнота, и поначалу Филипп не увидел ничего. Он снова поднял лампу над головой, посветил в проем, и из его груди вырвался возглас удивления. Внезапный порыв ветра, прилетевший со стороны моря, погасил лампу, и вокруг снова сгустилась непроглядная тьма. Нисколько не смущенный этим, сэр Филипп нащупал мешочек с фальшфейерами. Оставался всего один. Он торопливо зажег его и, с осторожностью прикрывая свет рукой, снова поджег фитиль лампы, а затем смело шагнул вглубь таинственного грота под шелест и бормотание ветра и волн, напоминающие голоса невидимых духов. Он очутился в просторном тоннеле, который, по всей видимости, вырубили в скале человеческие руки. Удивляли стены. Они были облицованы раковинами моллюсков самых разных форм и цветов. Некоторые тонкие, словно лепестки роз, другие толстые, с острыми выступами. Третьи походили на отшлифованную слоновую кость. Нашлись и такие, которые сверкали и переливались всеми цветами радуги, и белоснежные, словно морская пена. Многие были развернуты к свету блестящей внутренней частью, пурпурной, молочно-белой или жемчужной. Все они были выложены в определенном математически правильном порядке, образуя разнообразные фигуры – звезды, полумесяцы, бутоны роз, соцветия подсолнухов, сердечки, скрещенные кинжалы и другое холодное оружие, даже корабли. И все это было выполнено с удивительной тщательностью, словно каждая фигура или эмблема, каждое изображение служило своей определенной цели. Сэр Филипп шел по тоннелю медленно, восхищенный открывшимся ему необыкновенным зрелищем, то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть каждый участок стен, представавший перед ним. И, разумеется, он размышлял о том, для чего была создана эта замечательная пещера, которую кто-то украсил так кропотливо и старательно. «Вероятно, это какое-то культовое сооружение», – думал он. «Должно быть, таких много спрятано в различных частях Норвегии. Это не имеет ничего общего с христианской верой, потому что среди всех этих фигур и эмблем я не видел ни одного креста». И действительно, крестов нигде не было. В то же время очень часто встречались самые разные изображения солнца – восходящего, заходящего, в зените. Лучи его выкладывались из крохотных ракушек, размером с замочек английской булавки. «Кто-то потратил на это очень много времени и усилий», – продолжал рассуждать сэр Филипп. «Кто стал бы это делать в наши дни? Страшно подумать, сколько старания и терпения потребовалось, чтобы расположить все эти раковины в нужном порядке. Причем все они закреплены с помощью раствора. То есть предполагалось, что вся эта конструкция будет очень прочной и просуществует долго». Крайне заинтересованный, он продолжал продвигаться вперед, проходя под многочисленными арками, каждая из которых также была богато украшена, пока не дошел до высокой круглой колонны, которая, похоже, поддерживала свод всей пещеры, поскольку все арки с разных сторон сходились именно к ней. Колонну сверху донизу украшали бутоны и листья роз, сделанные из розовых и сиреневых ракушек, среди которых были разбросаны вкрапления из полированного янтаря и отшлифованного малахита. В свете лампы, которую сэр Филипп держал в руке, все это сверкало, словно сплошная масса самоцветов. Поглощенный созерцанием, сэр Филипп не сразу заметил, что из самой дальней арки также струится свет. Арка вела дальше вниз, куда он еще не успел заглянуть. В этот момент его внимание отвлек яркий блеск на одном из фрагментов гигантского панно из раковин. Быстро подняв голову, он, к своему изумлению, увидел на участке облицовки странное сияние с красновато-розовым оттенком. Повернувшись в ту сторону, откуда оно должно было исходить, сэр Филипп в нерешительности замер. Неужели там, в одном из дальних концов пещеры, куда, по всей видимости, вел проход, часть которого он уже миновал, кто-то есть? Кто-то, кому могло не понравиться его дерзкое вторжение. Скажем, какой-нибудь эксцентричный художник или отшельник, для которого пещера служила жилищем. А может, пещера служит убежищем контрабандистам? Сэр Филипп в тревоге прислушался, но вокруг не было слышно ни звука. Выждав минуту или две, он без колебаний двинулся вперед, намереваясь разрешить загадку. Арочные своды, под которыми он шел, здесь были ниже, чем в других коридорах пещеры, где он уже успел побывать. Вскоре ему пришлось снять шляпу, а затем и наклониться, чтобы не цеплять потолок головой. Когда сэр Филипп добрался до площадки, к которой вел коридор, и смог выпрямиться, ему сразу стало ясно, что он оказался в святилище, и властвовала в нем не жизнь, а смерть. Ниша в теле скалы, где он находился, имела квадратную форму. Она была украшена раковинами с еще большей щедростью и великолепием, чем все остальное пространство грота. У восточной стены располагался алтарь, вытесанный из цельной скальной породы и отделанный крупными кусками янтаря, малахита и перламутра. На алтарь были нанесены непонятные эмблемы и символы какого-то давно забытого культа, также украшенные раковинами изысканных цветов и форм. Но при этом на алтаре стояло распятие из черного дерева и резной слоновой кости, а перед ним зажженная лампа, излучающая устойчивое красное сияние. Сэру Филиппу стало ясно, что было источником таинственного света. Но теперь его больше всего интересовал главный, центральный объект в этом ответвлении грота. Это был гроб, или точнее вырубленный из гранита саркофаг, располагавшийся на полу и направленный от северной стены к южной. На нем, странно контрастируя с темным холодным камнем, лежал большой венок из явно недавно сорванных цветов мака. Пурпурные лепестки цветов, сияющая инкрустация из раковин на стенах, выточенная из слоновой кости фигура распятого Христа на фоне непонятных значков и эмблем, мертвая тишина, если не считать приглушенного плеска волн где-то снаружи пещеры. Все это, равно как и полное ощущение того, что он оказался в некой необычной усыпальнице, произвело на сэра Филиппа сильнейшее впечатление. Постепенно преодолевая благоговейное оцепенение, охватившее его поначалу, он медленно приблизился к саркофагу и стал его рассматривать. Он был плотно закрыт крышкой, которая, по всей вероятности, крепилась к саркофагу с помощью раствора. Впрочем, судя по его внешнему виду, саркофаг вполне мог быть и просто цельным камнем, который обтесали таким образом, чтобы придать ему форму гроба. Подойдя вплотную, сэр Филипп взглянул на венок из цветов мака и слегка отпрянул, издав легкое восклицание. На гранитной поверхности были вырублены буквы, и он второй раз прочел странное имя – Тельма. Значит, так, по всей видимости, звали некую покойницу, а не ту полную жизни прекрасную молодую женщину, с которой сэр Филипп совсем недавно встретился при свете полуночного солнца. Ему стало не по себе от того, что он, поторопившись, связал это имя с ней, излучавшей красоту и здоровье, хотя на самом деле так когда-то звали ту, которая прежде тоже была жива, а теперь превратилась в тлен, скрытый в герметично закрытом каменном саркофаге. Мысль об этом вызвала у сэра Филиппа эмоциональный шок. Ну, конечно же, золотоволосая нимфа Альтернфьорда и смерть – это просто несопоставимо. Очевидно, он случайно набрел на какое-то древнее захоронение. Тельма, так по всей вероятности звали какую-то давным-давно умершую норвежскую королеву или принцессу. Но, с другой стороны, если так, то откуда в пещере взялись распятие, красная лампа и цветы. Сэр Филипп еще немного помедлил, с любопытством оглядываясь вокруг, словно надеялся, что инкрустированные раковинами стены подскажут ему ответы на роившиеся в голове вопросы. Но вокруг по-прежнему стояла тишина, так что все его предположения таковыми и оставались. Фигура распятого на кресте Христа из слоновой кости, казалось, наблюдала за тем, чтобы все оставалось на своих местах. В воздухе ощущался слабый, едва заметный запах трав или пряностей. Продолжая стоять неподвижно, погруженный в раздумья сэр Филипп вдруг ощутил недостаток воздуха. Венок из красных маков, мягкий свет лампы, установленной на алтаре, мерцание раковин, покрывающих стены, и гладких, обточенных волнами камешков, от всего этого у него зарябило в глазах. Возникли головокружение и дурнота. Сэр Филипп двинулся прочь из усыпальницы. Оказавшись в центральной части пещеры, он на несколько минут прислонился к массивной колонне, чтобы прийти в себя. Порыв ветерка проник внутрь пещеры, и сэр Филипп почувствовал его прохладное дыхание у себя на лбу. Это освежило его, и он, быстро преодолев неприятное ощущение, зашагал обратно по сводчатым коридорам. При этом он с внутренним удовлетворением думал о том, с каким удовольствием будет рассказывать Лоримеру и остальным о случившемся с ним романтическом приключении. Внезапно коридор на его пути озарился вспышкой света, а затем кто-то громогласно крикнул: «Эй!» Сэр Филипп замер на месте. Свет погас, но затем вспыхнул снова. Опять погас и снова загорелся, ярко освещая облицованный ракушками коридор. При этом источник света явно приближался. Под сводами снова раздалось громовое «Эй!», отражаясь эхом от потолка и стен храма, расположенного внутри скалы. Сэр Филипп продолжал стоять неподвижно, в ожидании объяснения столь непредвиденному повороту событий. Он был весьма храбрым мужчиной, и мысль о том, что его приключения будут иметь продолжение, ему импонировала. Однако, несмотря на всю свою смелость, он все же немного попятился при виде странного существа, показавшегося из темноты. Это была неясных очертаний темная фигура, бегущая по направлению к нему и державшая в худой руке сыплющий искрами факел из сосновой ветки. Таинственное существо, напоминающее человека, похоже, заметило незваного гостя только когда оказалось в двух шагах от него и резко остановилось. Размахивая самодельным факелом, оно испустило резкий, словно бы протестующий крик. Филипп спокойно, без особой тревоги, оглядел его. Существо выглядело так странно, что трудно было поверить в реальность его существования. Оно могло вызвать у кого угодно вполне простительный испуг. Это был уродливый карлик ростом не более 4 футов, с непропорционально крупными неуклюжими конечностями и маленькой головой. Черты его лица были тонкими, почти как у женщины. Из-под мохнатых бровей на мир смотрели большие ярко-синие глаза. Густые, жесткие, льняного цвета волосы, длинные и спутанные, доходили до перекошенных плеч. На существе было одеяние из шкуры северного оленя, весьма искусно скроенное и расшитое разноцветными бусинами. Помимо этого, карлик, словно пытаясь изобразить из себя художника, запахнулся в кусок ярко-алой шерстяной материи. На его фоне и без того бледное лицо, говорившее о его слабом здоровье, казалось еще бледнее. Сверкающие гневом глаза были устремлены на Эрингтона. Тот же невозмутимо смотрел на бедолагу с высоты своего роста. Сэр Филипп сразу понял, что перед ним хозяин пещеры, которую он только что исследовал. Не зная, что делать дальше, попробовать заговорить или продолжать молчать, он чуть сдвинулся с места, пытаясь обойти карлика. Однако возбужденное существо прыгнуло в сторону и, решительно преградив дорогу, издало несколько громких невнятных криков, которые, судя по всему, несли в себе угрозу. Эрингтон разобрал только пару слов, сказанных по-норвежски: «Нифельхен» и «Настронт». К «Кажется, он посылает меня в древний норвежский ад», – подумал молодой баронет с улыбкой. Его развеселила очевидная нервозность маленького человечка. «Конечно же, это не слишком вежливо с его стороны, но, в конце концов, я здесь чужак, так что, наверное, лучше извиниться». Сэр Филипп заговорил, стараясь использовать самые простые английские слова и произносить их максимально медленно и раздельно. «Я не понимаю вас, мой дорогой сэр, но я вижу, что вы сердитесь. Я собираюсь сейчас же уйти отсюда». Его объяснение произвело на карлика странный эффект. Он придвинулся к сэру Филиппу еще ближе, трижды повернулся вокруг своей оси, а затем, подняв свое худое бледное личико и пристально глядя на сэра Филиппа, стал с огромным интересом его разглядывать. Затем он разразился громким хохотом. «Уйдете? Да?» – выкрикнул он на вполне сносном английском. «Уйдете сейчас? Вы сказали, уйдете? Никогда, никогда! Вы никогда и никуда отсюда не уйдете! Нет, вы ни за что не уйдете с чем-нибудь краденым! Вас позвали сюда мертвые!» Их белые костлявые пальцы затащили вас вглубь пещеры и провели по ее коридорам. Разве вы не слышали их голоса, глухие, холодные, как зимний ветер, которые звали вас, звали, звали и говорили: «Иди, иди сюда, высокомерный вор из-за дальних морей, иди и завладей прекрасной розой северных лесов». Разве не так? Да, так, так. И вы послушались мертвецов, тех, которые прикидываются спящими, но никогда не дремлют. Вы пришли сюда в золотую полночь, как вор, и вам нужна жизнь Сигурда. Да-да, это правда. Духи не могут лгать. Вы пришли убить и украсть. Вы хотите увидеть, как кровь капля за каплей вытекает из сердца Сигурда. А что до драгоценности, которую вы хотите украсть? Ах, какая это драгоценность! Другой такой не сыщешь во всей Норвегии. По мере того, как карлик говорил, голос его становился все тише и тише, пока не превратился в скорбный беспомощный шепот. Бросив жестом отчаяния свой импровизированный факел, который продолжал гореть на землю, он уставился на него с совершенно безнадежным видом. Глубоко тронутый всем этим, Эрингтон, сразу поняв неподдельность чувств, обуревавших человечка, заговорил с ним успокаивающим тоном. «Вы меня неправильно поняли», — сказал он мягко. «Я ничего не собираюсь у вас красть, и я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы вас убить». Сэр Филипп протянул карлику руку. «Я ни за что на свете не стану причинять вам вред. Я не знал, что эта пещера принадлежит вам. Простите меня за то, что я дерзнул войти в нее. Теперь я собираюсь уйти и вновь присоединиться к моим друзьям. Прощайте». Странное, явно полупомешанное существо осторожно коснулось протянутой руки Эрингтона, и в глазах карлика появилось молящее выражение. «Прощайте, прощайте», – пробормотал карлик себе под нос. «Они все говорят «прощайте», даже мертвецы, но они никогда не уходят, никогда, никогда. Не может быть, чтобы вы отличались от остальных. А вы, правда, не собираетесь причинять вред бедному Сигурду?» «Конечно, правда, если Сигурд – это вы», – сказал Филипп, едва не рассмеявшись. «Мне было бы очень жалко вас обижать». «Вы уверены?» – с нажимом произнес карлик. «Хотя у вас правдивые глаза, но есть кое-что более правдивое, чем взгляд. Это то, что можно прочесть в воздухе, в траве, в волнах. Все они отзываются о вас очень странно. Ну, конечно же, я вас знаю. Я познакомился с вами целую вечность назад, еще до того, как увидел вас мертвым на поле боя, и черноволосая валькирия унесла вас в Вальхаллу. Да, я знал вас задолго до этого, и вы тоже знали меня. Ведь я был вашим королем, а вы моим вассалом, свирепым и мятежным, а не тем гордым богатым англичанином, которым вы являетесь сейчас». Слова маленького человечка озадачили Эрингтона. Откуда этот карлик, именующий себя Сигурдом, мог знать его национальность и уровень его благосостояния? Заметив изумление собеседника, карлик хитро улыбнулся. «Сигурд мудрый», — заявил он. «Сигурд храбрый. Его не обманешь. Он хорошо знает вас и всегда будет знать. Древние боги учат Сигурда мудрости. Боги моря и ветра, спящие боги, которые живут в сердцах цветов. Маленькие боги, которые прячутся в раковинах и все время поют, днем и ночью». Маленький человечек умолк, и его глаза засветились напряженным вниманием. Он придвинулся еще ближе к сэру Филиппу. «Пойдемте», — промолвил он, — «пойдемте, вы должны послушать мою музыку. Может, вы сможете сказать мне, что она значит?» Он подобрал с земли свой теперь уже едва тлеющий факел и снова поднял его над головой. Затем он, маня за собой Эрингтона, направился к небольшому гроту, уходящему в тело скалы. У его входа не было украшений из ракушек. В расщелинах, прорезавших скальную породу, густо рос папоротник. Сверху по камням стекали струйки воды, питая нежные растения. Карлик ловким движением отодвинул в сторону камень, прикрывавший вход. Как только он это сделал, откуда-то изнутри раздался, расходясь под сводами пещеры, странный вибрирующий звук. Он был похож на унылые завывания, которые то усиливались, то затихали, порождая многочисленные раскаты эха. «Послушайте ее!» — с грустью в голосе пробормотал Сигурд. «Она все время жалуется. Очень жаль, что она не может хоть немного передохнуть. Она — это дух, понимаете? Я часто спрашивал у нее, что ее беспокоит, но она мне ни разу так и не ответила. Только плачет, и больше ничего». Сэр Филипп взглянул на карлика с сочувствием. Ему было ясно, что звук, который так нервировал его собеседника, воздействуя на его возбужденное воображение, вызывал ветер, сквозняк, образовавшийся от того, что карлик убрал с дороги камень, закрывавший вход. Но, учитывая душевное состояние несчастного, бесполезно было пытаться ему это объяснить. «Скажите мне», — мягко поинтересовался сэр Филипп, — «вы здесь живете? Это ваш дом?» Карлик в ответ бросил на него презрительный взгляд. «Мой дом», — повторил он словно эхо, — «мой дом везде, в горах, в лесах, на скалах и на пустынных морских берегах. Моя душа живет между солнцем и морем. Мое сердце с Тельмой». «Тельма. Возможно, это и есть ключ к тайне», — подумал Эрингтон. «Кто такая Тельма?» — спросил он, пожалуй, с несколько излишней торопливостью. Сигурд громко и язвительно расхохотался. «Вы думаете, что я скажу это вам?» — громко выкрикнул он. «Вам, представителю сильной и жестокой расы, которая стремится забрать все, что видит и до чего может дотянуться. Она старается захватить все хорошее, все красивое, что существует под небесами, пытаясь купить это ценой чужой крови и слез. Неужели вы думаете, что я отопрю вам дверь, ведущую к моему сокровищу? Вам? Нет, нет. И потом, зачем вам Тельма? Ведь она мертва». Последние две фразы карлик произнес, понизив голос. Затем, словно обуреваемый приступом гнева, он резко взмахнул над головой тлеющей сосновой веткой, с которой посыпался целый сноп искр, и с яростью воскликнул. «Подите прочь, прочь! И не беспокойте меня! Я еще не прожил всех отведенных мне дней. Время еще не пришло. Зачем вы пытаетесь ускорить мой конец? Уходите! Уходите, говорю вам! Оставьте меня в покое! Я умру, когда Тельма призовет меня, но не раньше». Затем маленький человечек бросился бежать вдоль длинного коридора, размахивая остатками искрящего самодельного факела, и вскоре исчез в самом дальнем проломе в теле скалы. Перед этим он издал громкий рыдающий крик, звук которого потом еще долго гулял по пещере, отражаясь эхом от стен и постепенно затихая. Чувствуя себя так, словно только что увидел причудливый и хаотичный сон, Эрингтон, озадаченный и заинтригованный, продолжил путь к выходу из пещеры. В голове его вертелось множество вопросов. Что это за странное место, на которое он случайно набрел? и как с этим местом связано загадочное существо, с которым он вступил в контакт. Что за непонятные предметы ему довелось увидеть? Во-первых, конечно, его интересовала прекрасная девушка, с которой он немного пообщался. Во-вторых, таинственный гроб, запрятанный в глубине украшенного морскими раковинами храма. И, наконец, уродливый сумасшедший карлик с бледным лицом и ясными голубыми глазами, чьи бессвязные речи заставляли заподозрить в нем то ли поэта, то ли провидца. И еще, какие тайны скрывались за именем Тельма? Чем больше сэр Филипп думал о своем приключении, тем более загадочным оно ему казалось. Как правило, он, как и большинство людей, больше верил в рациональную подоплеку любых событий, нежели в то, что они являлись выражением действия каких-то потусторонних, сверхъестественных сил и обстоятельств. Но, правду говоря, явления, имеющие сверхъестественную подоплеку, встречаются в жизни куда чаще, чем принято думать. Немного найдется людей, с которыми в те или иные моменты не случались какие-то эпизоды, которые выходили за рамки обыденной жизни. И даже среди закоренелых материалистов и циников нечасто встретишь тех, которые, прожив целую жизнь от рождения до смерти, ни разу не сталкивались с тем, что нельзя объяснить с помощью одного лишь разума и здравого смысла. Эрингтон скептически относился к историям о всяческих необычных приключениях, считая их плодом фантазии рассказчиков. И если бы он сам прочел в какой-нибудь книге о том, как вполне уважаемый яхтсмен XIX века встретился и разговаривал с неким сумасшедшим в таинственной пещере на морском побережье, он бы рассмеялся, хотя вряд ли бы смог объяснить, почему подобное событие с его точки зрения невероятно. Теперь же, когда это случилось с ним самим, произошедшее казалось ему удивительным и забавным, но отнюдь не невозможным. Более того, этот факт его заинтересовал, и теперь его грызло любопытство и желание как следует во всем разобраться. Тем не менее, наводя порядок в той части пещеры, которая предстала перед его взором первой, он ощутил некое подобие облегчения. Эрингтон снова поставил лампу на вырубленную в скале полку, откуда взял ее, и вышел на берег, где царил уже не рассвет, а великолепное утро во всей красе. Он ощутил на коже восхитительно приятный, благоуханный ветерок. Каждое его дуновение колыхало длинные стебли травы, испускающие тысячи ароматов, среди которых выделялись запахи дикорастущего тимьяна и восковницы. Оглядевшись, сэр Филипп увидел Эулалию, бросившую якорь на прежнем месте стоянки во фьорде. Яхта вернулась, пока он отсутствовал, занятый изучением пещеры. Собрав свою накидку, мольберт, краски и кисти, он громко свистнул в свисток 3 раза. С яхты ему ответили, и вскоре по направлению к нему по воде плавно заскользила шлюпка с 2 матросами-гребцами. Через короткое время она достигла берега. Эрингтон забрался в нее, и шлюпка, подгоняемая ударами весел, стала быстро удаляться от того места, где на рассвете с ним приключились удивительные события, унося сэра Филиппа по направлению к его плавучему дворцу. Его друзей нигде не было видно, по всей вероятности, они спали. «Как насчет ледника Джетки?» – поинтересовался сэр Филипп, обращаясь к одному из матросов. «Они взобрались на него?» Загорелое лицо матроса медленно расплылось в улыбке. «Благослови вас, Бог! Нет, сэр! Мистер Лоример только взглянул на него и уселся в тенечке, а другой джентльмен все время играл морскими камешками в расшибалочку. Потом они оба здорово проголодались и съели по порядочной порции ветчины с маринованными огурцами, а потом зашли на борт и сразу улеглись в койки». Эрингтон рассмеялся. То, как быстро иссяк внезапный энтузиазм Лоримера, его позабавило, но не удивило. Впрочем, его мысли занимало нечто совсем другое, поэтому дальше последовал вопрос, касающийся совершенно иной темы. «А где наш лоцман?» «Вы имеете в виду Вальдемара Свенсена, сэр? Как только мы бросили якорь, он тоже отправился в койку. Сказал, что хочет вздремнуть». «Хорошо. Если он выйдет на палубу раньше меня, скажите ему, чтобы ни в коем случае не сходил на берег, пока я с ним не поговорю. Я хочу сделать это после завтрака». «Ладно, ладно, сэр». После этого сэр Филипп спустился в свою каюту. Он зашторил иллюминатор, чтобы отсечь ослепительные лучи солнца, которые заливали помещение светом, хотя было всего около 3 часов утра. Затем он быстро разделся и рухнул в койку, испытывая ощущение сильнейшей, но при этом довольно приятной усталости. Когда его веки уже сонно смыкались, у него в мозгу мелькнуло воспоминание о плеске воды у входа в зияющую в скале пещеру. И еще отчаянный, невнятный крик Сигурда. Затем все это слилось воедино с легким шумом волн, ударяющих в борт Эулалии. Последнее, что пронеслось в его сознании, прежде чем сон окончательно сморил его, и он перестал что-либо слышать и ощущать, было имя Тельма.